Глава 32. Тесса. Когда я вернулась в замок, то встретила Нелли у моих покоев. «Сегодня вечером у нас будет праздник». Я потерла плечо, морщась от боли в мышцах. Это было приятно. Боль приносила удовлетворение, очень похожее на то, которое я чувствовала после долгого дня, проведенного в Великом Разломе. Тогда я карабкалась по отвесным скалам, чтобы собрать драгоценные камни для капитана, еще не зная, кто он такой. И теперь он заставлял меня часами таскать меч. Как ни странно, у меня не было жалоб. «Что мы празднуем?» — спросила я, забираясь на кровать и устраиваясь поудобнее на подушках. После долгого похода обратно в Эндер мое тело взмолилось о полноценном ночном сне. Каллен сказал, что завтра покажет мне, как наносить удары мечом. Я не могла дождаться. «Конец правления Оберона, конечно», — Нелли усмехнулась. Я подняла брови и взглянула на Вэл, когда та вошла в комнату. «Ты тоже пойдешь на праздник?» «Безусловно», — сказала Вэл, закрывая за собой дверь. «И ты тоже. Вылезай из кровати». «Это настоящий бал, Тесса. Бал!» Нелли схватила меня за руки. «Мы никогда не были на балу!» «Я была на многих балах», — у меня скрутило живот. «Очень многих. Ни один из них не оставил приятное впечатление». «Ой, ну это, конечно, не в счет», — ее лицо вытянулось. «Ты не была настоящим участником». «Именно. Просто трофеем на всеобщем обозрении, сосудом для настоящей любви Оберона». Вэл пересекла комнату и распахнула гардероб, игнорируя мои возражения. «Похоже, слуги уже позаботились о нарядах. Перед нами появились 4 красивых платья. У каждого был свой оттенок, от синего до серебристого. Считай, что это способ изгнать все воспоминания о балах Оберона», — сказала Вэл. «Если ты спрячешься в этой комнате, пока все остальные ужинают, пьют и танцуют ночь напролет, тогда этот самодовольный ублюдок победил. Лучшая месть — наслаждаться жизнью. Теперь ты свободна от него». «В чем-то ты права», — признала я. «Конечно, я права. А теперь я собираюсь украсть одно из платьев для себя. Простое серебряное, если не возражаешь». Она подняла серебристое платье, сшитое из шелка. На длинных рукавах в форме колокола не было никаких украшений. Пояс с латунной пряжкой вносил единственный дополнительный цвет. Но когда Вэл подняла платье к груди, ее блестящие рыжие волосы будто бы засияли. «Оно тебе идеально подходит», — сказала я, прежде чем повернуться к сестре. «Нелли, ты тоже хочешь такое?» «Какое из них ты собираешься надеть?» — сестра подошла к платьям. Все они были прекрасны, но одно выделялось среди остальных. Это было сапфировое платье без рукавов, расшитое по лифу толстым слоем золота. Его юбка расходилась веером и была шита из плиссированного шелка. Золотые цепочки соединяли переднюю часть лифа со спиной, переходя через плечо. А спереди был прямоугольный вырез, отделанный еще большим количеством золотых цепочек. Это было очень изысканно. Не похоже ни на что, что я носила когда-либо раньше, но мне понравилось. «Сапфировая», — сказала я с легкой улыбкой. «О, во имя любви к свету!» — Вэл кашлянула, а затем покачала головой. «То, что подходит к его глазам. Ты действительно влюбилась. Ты знаешь, как это банально». «Я провела так много времени в своей жизни, злясь на мир, я не против привнести немного банальности». «Что ж, хорошо», — подруга рассмеялась. «Давай подготовим тебя к тому, чтобы ты стала самой собой». Большой зал преобразился. Потолочные балки были украшены сапфировыми и серебряными драпировками, а вдоль стен висели символические щиты. Драгоценные камни горели в фонарях, расставленных по всему залу, отбрасывая уютный свет на праздник. В дальнем углу был накрыт широкий стол. На нем нашлось бы все, от кувшинов с элем и фионом до восхитительных пирогов, намазанных маслом булочек и пирожных с начинкой. Каллен подошел ко мне сквозь толпу. Он был одет в темные брюки и серебристо-синее парчевое пальто, стянутое вокруг талии кожаным поясом и декорированное серебряными украшениями. Его меч, как всегда, был пристегнут к спине. Серебряная рукоять сочеталась с короной, которую я редко видела на Калине. Иногда было легко думать о нем только как о воине, но сейчас он держался с достоинством, которым мог обладать только истинный король. Своей величественной осанкой и пронзительными сапфировыми глазами он привлекал внимание, и каждый в комнате, как фейри, так и человек, оборачивался в его сторону. «Это невероятно», — сказала я, когда он подошел ко мне. «Когда я услышала, что будет бал, я не ожидала, что он будет таким изысканным». «Прошло много времени с тех пор, как мы устраивали бал здесь, в Эндере. Я подумал, что самое время вернуть традицию», — он улыбнулся. «Люди Тейна прошли через многое, как и все те, кто называет этот город своим домом. Пришло время пролить немного света во тьму этого мира. Мне пришла в голову идея, когда мы были у водопада. Ты была так счастлива. Это напомнило мне, как важны такие моменты». Я пристально посмотрела на него, настолько тронутая его словами, что пропустила приближение его туманной стражи. Все пятеро выстроились веером позади него. «Самые могущественные фейри Эсера. Вместе они, вероятно, сами могли бы справиться с небольшой армией. Стражи были одеты в одинаковые наряды, черные брюки, куртки из черной и серебристой парчи и украшенные кожаные пояса, стянутые вокруг талии. На куртках были эмблемы в виде масок и корон, что свидетельствовало о верности их королю. Все стражи были при оружии. «Ты выглядишь потрясающе, любовь моя!» Ястребиный взгляд Калина опустился на мое платье, и шаловливая улыбка изогнула его губы. «Если бы это не было невежливо по отношению к моим гостям, я бы прямо сейчас отнес тебя в свои покои». Я покраснела. Ниам кашлянула, но Алластер только рассмеялся. Остальные стражи просто покачали головами в легком раздражении. По крайней мере, Финелла больше не злилась на меня. «Наслаждайтесь праздником», — сказал Калин, кивнув мне, а затем Вэл и Нелли. «Я собираюсь сделать обход замка, а затем найду тебя, чтобы пригласить на танец». Я хотела сказать ему, что понятия не имею о танцах фейри. Я не знала ни одной из песен, которые могли бы звучать здесь. В Тейне мы танцевали, конечно, но не было никаких заданных движений, никаких заученных па. Мы просто трясли телами и махали руками, пытаясь получить как можно больше удовольствия от редкой праздничной пляски. Но Калин уже направился через комнату, а стражи следовали за ним по пятам. «Пойдем посмотрим на еду», — сказала Вэл, схватив меня за руку и потянула к переполненному столу. Смеясь, я пристроилась рядом с ней и взяла под руку сестру. Нелли выбрала темно-синее шелковое платье без рукавов, расшитое золотыми птицами вдоль плеча, и собрала каштановые волосы на макушке. Она излучала элегантность, которую не могла продемонстрировать в Тейне. Мы втроем присоединились к пирующей толпе. У меня заурчало в животе при виде такого количества роскошной еды. Я потянулась за пирожным, но Вэл шлепнула меня по руке. «Сначала Фион. Мы должны выпить за эту ночь». Ее лицо стало серьезным. «Всего неделю назад мы трое были заперты в подземелье Хаберона. Мы так или иначе стояли лицом к лицу с неминуемой смертью. Это чудо, что мы живы, мы вместе и в безопасности». «Согласна выпить за это», — Нелли прерывисто вздохнула. «И я», — сказала я, крепче сжимая их обеих. Мрачно кивнув, Вэл нашла кувшин с Фионом и наполнила наши кубки. Я взяла свой со стола и высоко подняла. «За то, что мы остались в живых!» «За то, чтобы избавиться от короля Аберона раз и навсегда», — сказала Вэл. «И за то, что снова нашли друг друга», — добавила Нелли. Мы чокнулись бокалами, и темная жидкость пролилась нам на руки. Я сделала глоток Фиона, и опьяняющий вкус ягод, сахара и специй коснулся языка. Почти мгновенно я ощутила легкость, а музыка зазвучала приятнее. Вэл улыбнулась и качнула бедрами. Я не смогла удержаться от ответной улыбки. Она была права, нам нужно было отпраздновать. Все было против нас с момента нашего рождения. Мы пережили столько потерь, столько душевной боли, но сейчас мы были здесь, и мы были друг у друга. И это стоило всего. «Это восхитительно!» — просияла Нелли. «На вкус как мед!» — я сделала еще глоток. «Мед, смешанный с... чем-то, что я не могу определить», — сказала Вэл. «С волшебством», — прошептал мне на ухо знакомый голос. У меня перехватило дыхание, когда я повернулась к Калину. Он протянул руку и наклонил голову в сторону пустого пространства в центре зала, где музыканты играли страстную мелодию на струнных, деревянных, духовых и барабанах. «Потанцуй со мной», — сказал Калин, когда я вложила пальцы в его раскрытую ладонь. Я кивнула, и что-то в моей груди сжалось от его взгляда. Он будто бы ударил молотком по каждому моему защитному инстинкту, по всей той ненависти и боли, которые ожесточили меня против всего мира. И сделал это одним только взглядом. И даже при том, что Калин увидел все худшее во мне и принял, то, как он посмотрел на меня, каким-то образом уничтожило мои страхи и гнев. В моих шагах была легкость, когда я следовала за Калином в центр зала. Я чувствовала, что все смотрят на нас, но мне было все равно. До нас донеслось перешептывание, и я заметила, как некоторые фейри, а также несколько человек из Тейна, бросили на меня сердитые взгляды. Они не понимали, да и не должны были понимать. Все, что имело для меня значение, это сапфировые глаза Калина, его сильные руки и ощущение тепла его кожи. Когда мы дошли до центра опустевшего зала, Калин обнял меня рукой за талию и притянул к своей груди. Я запрокинула голову, встретила горящий взгляд Калина и положила ладонь ему на плечо. Тогда он повел меня в танце. Я попыталась переставлять ноги в такт, но споткнулась уже на первых шагах. Засмеялся один из ближайших фейри, темноволосый мужчина, вшитом на заказ пальто, который, как я заметила, наблюдал за мной и раньше у праздничного стола. Презрительный взгляд незнакомца заставил меня споткнуться еще раз. «Просто следуй за мной». Калин взял меня за подбородок и повернул к себе. «Забудь об остальных». Мы снова начали танец. Шаг за шагом, ступая за Калином, я забывала о том, что могу споткнуться, или о том, кто в толпе может наблюдать за нами. Не имело значения, хотели они видеть, как я терплю неудачу или нет. Чувствуя на талии руку Калина, любуясь его сапфировыми глазами, я могла забыть обо всем. Наши ноги двигались синхронно. Каким-то образом я переняла плавный шаг Калина, научилась вращениям и начала догадываться о поклонах. Моя грудь вздымалась в такт музыке, а сладкий вкус Фиона все еще ощущался на языке. Калин выгнул бровь, когда я, не отставая, повторила сложный тур и замерла в центре зала. «У тебя хорошо получается», — сказал он, — «лучше, чем тебе кажется». «У меня хороший учитель», — я улыбнулась ему. В его глазах зажглись огненные искорки. «Есть еще несколько движений, я умираю от желания показать их тебе, но мы подождем, пока зрители разойдутся». Мое сердце учащенно забилось. «Без зрителей ты не похож на застенчивого человека». «О, я не застенчив», — тихо пробормотал он, крепче сжимая мою талию. «Но мне невыносима мысль о том, что любой другой мужчина в этой комнате увидит красоту твоих изгибов». «М-м-м, значит, мне не следует танцевать с кем-то еще?» «Нет, если только ты не хочешь увидеть, как я дико ревную». «Это могло бы быть занимательно». Его рука оставила мою, и он погладил меня по щеке. «Так же занимательно будет отнести тебя обратно в постель после бала и посмотреть, сколькими способами я могу заставить тебя стонать». «Это тоже звучит занимательно. прошептала я. Его губы коснулись моих. Я обвела руками его шею и ответила на поцелуй, чувствуя, как Фион разливается по моим венам, поощряя нетерпение. Все наблюдали за нами. Вероятно, позже по замку разойдутся сплетни король Фейри и его смертная возлюбленная. Но губы Калина и тепло Фиона прогнали эти мысли. Мы целовались там, в центре зала, обхватив друг друга руками, и я едва могла дышать. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, музыка сменилась. Напряженную тишину большого зала прорезала оптимистичная мелодия, и группа Фейри поблизости пустилась в пляс. С пылающими щеками я огляделась и заметила среди людей Тейна свою мать, качающую головой. Это был второй раз, когда я увидела ее в Эндере. Она избегала меня. Я не уверена, что моя мама когда-нибудь забудет, как я целую короля тумана. Ей придется привыкнуть к этому. Калин запечатлел еще один поцелуй на моих губах. Я улыбнулась, когда несколько шумных фейри пронеслись мимо нас, размахивая руками и ногами в такт. Калин рассмеялся и повел меня обратно к Вэл и Нелли, которые лакомились выпечкой. Крошки усеивали их одежду, и, судя по расширившимся зрачкам, праздничный тост не закончился одним бокалом Фиона. «Торин зовет меня». Калин подмигнул, отступая. «Прибереги для меня еще один танец». «Только если ты поклянешься сделать то, о чем упоминал ранее, после бала». «С удовольствием». Широкая улыбка расплылась по его лицу. Он отступил еще на несколько шагов, не сводя с меня глаз, как будто не хотел отворачиваться. Я никогда раньше не видела его таким расслабленным, таким довольным. Исчезло напряжение, сжимавшее его плечи, исчезла тяжесть шагов. И когда я повернулась к своей сестре и подруге, я поняла, что несчастье отпустило и меня. «Понравилось танцевать?» — спросила Вэл, одарив меня лукавой улыбкой. «Не начинай». Я протянула руку. «Передай-ка мне пирожное, я умираю с голоду». Но прежде чем она успела выбрать для меня лучший кусочек, воздух позади нас наполнился напряжением. «Тесса Бэрон, я много слышал о тебе». Ухмыляясь, темноволосый Фейри подошел ко мне и облокотился на стол. Это он смеялся над моим неуклюжим танцем. Как и другие Фейри, он носил изысканную, сшитую на заказ одежду и прикрепил к лацкану металлическую булавку с символом маски короны Калина. Определить его возраст было невозможно, ему могло быть от 30 до 200. Острый блеск в глазах наводил на мысль о последнем. «Сочту за комплимент». Он прищурился и подошел ближе. Именно тогда я заметила маленький клинок, спрятанный прямо за его дорого расшитым плащом. «Это был не комплимент. Последнее, что должен делать наш король, это присматривать за группой жалких людишек. Королю не следует обращать внимание на насекомых под ногами. Ты отвлекаешь его от того, что действительно важно». Я моргнула и отступила назад. Несколько мужчин из Тейна подошли ближе, явно услышав слова Фейри. «Нет необходимости быть грубым», — нахмурившись, сказала Вэл. «Не говори, пока к тебе не обратятся, смертная», — он мотнул головой в ее сторону. «А я-то думала, что Фейри теней лучше, чем светлые Фейри», — прошипела я, вставая между ним и Вэл. «Отвергать людей только за то, что они смертны?» Так поступал Аберон. «Что ж, возможно, Аберон был прав». Он схватил меня за запястье и крепко сжал. «Нам всем было бы лучше, если бы ты умерла. Ты думала, мы не знаем, что ты пыталась убить нашего короля?» Он выхватил клинок и приставил лезвие к моему горлу. Острие пронзило кожу. Несколько человек из Тейна закричали и бросились ко мне, но это только заставило Фейри вцепиться в меня крепче. «Подойдете еще ближе, и я убью ее прямо здесь, на глазах у всех!» — прорычал Фейри. Музыка прекратилась, и в переполненном бальном зале воцарилась жуткая тишина. С колотящимся сердцем я уставилась в глубину глаз Фейри. Я должна была ожидать чего-то подобного, особенно после того, как Финелла угрожала мне в первую нашу встречу. Стражница была близка с Калином и следовала его приказам, но все равно дала понять, что не доверяет мне. Конечно, другие чувствовали то же самое, и, в отличие от Финеллы, могли и не сдержаться. Конечно, они хотели бы видеть меня мертвой. «Ты прав», — сказала я, встречаясь с ним взглядом. «Я совершила ошибку, и я сожалею». Мой голос разнесся по тихому залу. Финелла бросилась к нам, ярость исказила ее лицо. Я отпрянула, испугавшись, что она присоединится к нападавшему Фейри, но тот только сжал меня крепче. «Отпусти ее, Ашер!» — рявкнула Финелла. И вот он появился. Туман закружился надо мной, лаская мою щеку. По комнате разлилась сила, и запах снега наполнил зал, заглушил дух вина и крови. Ашер затравленно огляделся. Калин шагнул к нам с обнаженным мечом. Его глаза сверкнули яростью, а губы скривились в рычании. «Ашер, убери клинок от ее горла!» Несмотря на то, что он произнес эти слова тихим голосом, они все равно прогремели, как щелчок хлыста. Финелла стиснула зубы и приставила свой меч к спине Ашера. «Как вы допускаете это, ваше величество?» Ашер нахмурился, но не отпустил меня. «Она пыталась убить вас. Эта смертная должна быть публично казнена. Мир должен увидеть, что никто не может угрожать жизни нашего короля, особенно тот, кто так мало значит. И если вы не сделаете этого, это сделаю я». Калин взмахнул мечом. Лезвие рассекло лицо Ашера от лба до основания шеи. Кровь брызнула мне на щеки и платье. Тело Фейри рухнуло на землю. Половина отрубленной головы с глухим стуком упала к моим ногам. Все мое тело затряслось, и я отшатнулась к Нелли и Вэл, которые схватили меня за руки, чтобы удержать на месте. Зал наполнился вздохами. Несколько человек закричали и выбежали из комнаты. Но все, что я могла делать, это стоять в оцепенении. Калин вытер свой клинок и убрал его в ножны за спиной, прежде чем повернуться к толпе. «Тесса находится под моей защитой. Любой, кто угрожает ее жизни, будет рассматриваться как угрожающий моей, и с ними поступит соответствующим образом». В зале воцарилась тишина. Несколько фейри склонили головы. Нас окружила туманная стража. Каждый из них смотрел на толпу так, словно ожидал, что в любой момент может вспыхнуть восстание. Калин скользнул взглядом по моей шее. Из маленькой раны, нанесенной Ашером, капала кровь. «Как ты? Тебе больно?» «Я в порядке», — удалось сказать мне. «Но Калин, он...» «Я никому не позволю приставить клинок к твоему горлу», — рявкнул Калин, но потом смягчился и смахнул большим пальцем капельку крови с моей щеки. «Мне жаль, я не хотел, чтобы этот вечер закончился так». Фион тяжелым камнем лежал у меня в желудке, а выпечка не привлекала. Как и танцы и музыка, которая теперь казалась зловещей. Толпа до сих пор наблюдала за нами. Видимо, сложно было оторвать взгляд от мертвого Фейри у моих ног. Люди Тейна, сбившись вместе, направились к открытым дверям. Среди них была моя мать. Музыка снова смолкла. Кто-то из Фейри прочистил горло. Грозовое облако нависло над залом. Исчезли смех и радостные возгласы. Бал был испорчен. Калин взглянул на мрачное лицо Финеллы. «Возможно, я был слишком амбициозен, два наших мира еще не готовы к подобному событию». «Прости, Кэл», — сказала она. «Я не думала, что конфликт обострится». Ниам, Торин, Алластер и Гейвен подошли к нам, когда остальные фейри начали бесшумно покидать большой зал. Я опустила голову, уверенная, что стражи рассердятся на меня за то, что я создала еще одну проблему, но Торин одарил меня нежной улыбкой. «Не вини себя», — сказал он. «Ашеру не терпелось подраться с тех пор, как мы приехали». Аластер нежно похлопал меня по плечу. «Я надеюсь, с тобой все хорошо». «Я в порядке», — сказала я с натянутой улыбкой. Нем вздохнула и опустилась на колени рядом с телом убитого Фейри. «Я не могу поверить, что у него хватило смелости напасть на Тессу на глазах у всего двора», — Гейвен нахмурился. «Он не единственный Фейри Эндера, который испытывает ненависть к беженцам. И, похоже, всем известны слухи о твоем маленьком инциденте с поддельным клинком смертных. Я беспокоюсь, что Фейри, согласные с Ашером, могут принять ответные меры». Мои руки сжались. «Я не хочу создавать никаких проблем. Может быть, я...» Мне была ненавистна мысль об этом, но что еще я могла сделать? «Может быть, мне стоит уйти?» «Ты не уйдешь», — сказал Калин твердым голосом. Вэл подошла ко мне и сделала глоток из своего бокала. «Я, например, думаю, что этот ублюдок получил по заслугам, а теперь кто-нибудь хочет потанцевать?»